Псалом 75. Дирижеру хора на струнных инструментах Псалом Асафа, песнь. В Иудее известен Бог, велико Его имя в Израиле, жилище Его в Салиме и на Сионе Его пребывание. Там Он сокрушил сверкающие стрелы, щит и меч, орудия войны. Ты сияешь во свете, ты величественнее, чем горы, полные дичи. Крепкие сердцем стали добычею, уснули последним сном. Ни один из них не смог даже руку поднять. Бог Иакова, от грозного крика твоего и колесница, и конь упали замертво. Лишь тебя надо бояться. И кто устоит пред твоим лицом, когда ты в гневе? Ты произнес суд с небес, вся земля испугалась и притихла. Когда Бог восстал на суд, чтобы спасти всех угнетенных на земле. Истинно твой гнев на людей принесет тебе хвалу, и выживших после твоего гнева ты смиришь. Давайте обеты Господу вашему Богу и исполняйте их. Все, кто вокруг Него, приносите дары Грозному. Он сокрушает дух вождей, он страшен для земных царей.